Алло. Алло. Какого хуя? Алло. Какого хуя пошел к тебе, не мать ее? Блядь, ты уже на учете милиции у меня. Я не понимаю, что, алло, алло, кто это? Хуй собачий, блядь, проститутка, я тебя посажу, блядина. Не, я не понимаю, о чем вы говорите, алло. Терягу, ебёна мать, я на тебя переведу, и дверь твою нахуй исполсую, паскуда из 218-й. И объявление на весь подъезд, скажу, обратите внимание, в подъезде бандит живет, вот такое объявление повешу. Не, вы что говорите, 217, вы что-то ошиблись. Это другая квартира. Хули ты мне пудришь мозги всякой хуетой, блядь? Слышь ты, коза обдолбанная, ты мне не парь, ёпты. Я могу с Рамши попутать, ёпты. Слышь ты, коза обдолбанная, давай с тобой, сука, стрелку забьем, блядь. Я тебя порву, блядь, стрелку забьем. Место просителя! Ты, сучка, боишься, пидорасина! Ты боишься! Я тебя порву, как сучку! Давай с тобой, сучка, стрелку забьем, пидорасина! Я тебя нахуй порву, блядь! Еще раз! Сюда позволишь! Блядь, я тебя вышлю через ментов! Я тебя порву, пидорасина, и бабку твою порву. Ты уродина, понятная, сука. Ты поняла, коза обдолбанная, я тебя порву. А, Лёша, ты мне, сука, знаешь? Я покажу, как выкручиваться. Ты чего там? Ты мне знаешь, блядь? Ты коза обдолбанная! Кто сейчас сказал, Лёша? Ебись, а то я 02 сейчас, блядь, вызову. Тогда узнаешь, сука, я ебучая. Ты, блядь, заткнись, сука! Ты меня знаешь, Лёша, Вася, Петя. Я резал не такие, как ты, ёпты. Я убивал мать твою, блядь. Ну ты, сука, у меня попала. Куда дели ребенка? Куда дели? Куда дели девочку? Задушили, блядь, задушили! Подам, уголовный розыск. Какая нахуй твоя девочка? Я нахуй никого не трогал. Последнее время, блядь, мне заебали. Мне заебали, блядь, последнее время, я никого не трогал. Но в данный момент мне трогать. Не потребовались. Хули тебе с ними делать, с одноклассниками? А, тетя Галя, я тебя знаю. Да что ты? Я тебя знаю, сучка, ты обдолбанная. Покой потерял. Я резал и буду резать всех людей. Всех мест. И у тебя хуй не болит, а из 13 метровки заболел, блядь. А ты знаешь чё? А ты знаешь? Тебе хуй вырежут, блядь! При чем с моей гениталией? Я тебя зарежу, убью. Это будет реально. Я ни одного другого резал, убивал, ты знаешь. В рот тебя ебать! Брат, тебя ебать, сука, чтоб ты задохнулась хуем. Ты знаешь, что интересно? Я когда буду тебя убивать, я буду смотреть в твои глаза и буду тебе уши отрезать и резать, как саранчу. Ты бандюга названиваешь. Я бандюга? Ты дура, нихуя не поняла, с кем связалась. Еще раз сюда, нет, сука, позвони. На Войковской, это из 218-й. Не, это другая квартира, ёпта. Терягу, ебёна мать, я на тебя переведу. И дверь твою нахуй исполсую. Паскуда из 218-й. И объявление на весь подъезд. Заткни, ебальник, ёпта, дура, ты не туда попала, блядь, 218 первого этажа, блядь. Ты наезжаешь на другую квартиру, раз. Сука, хоть стрелку разбить, давай, собирайся, ко мне подъезжай. На третий этаж, ты по... Отъебись, а ты падла ебанутая. А, ты обосралась, ты выебываешься. Я, блядь, дура объёбанная. Ты ко мне подъехай, я тебе, блядь, стрелку, я тебе нахуй белку в жопу засуну. Ты, коза обдолбанная, иди сюда, сучара. Ты понятная, сука. Иди сюда, стрелку, я тебя забью, блядь. Я тебя замочу, блядь. Вызывай хоть братву хуеву, я тебя, блядь, объясную, я тебя нарисую, куда ты рыбнусь, сука, ты зараза, еще раз сюда позвонишь, я пору тебя и твою бабку, нахуй, понятно, ты вообще не в теме, заткнись и слушай, граунд человека. Ты еще раз сюда вяхнешь, еще пяхнешь, я тебя порву, и тебе, и твою бабку. Я тебя, сука, вычислю, нахуй, ты умрешь, блядь. Ты, блядь, я тебя уши отрежу и заставлю их есть. Я буду смотреть, как будешь давить. Ты нихуя, ты, сука, не понимаешь, с кем ты дьявол связалась. Нихуя не понимать. Еще раз сюда звякнешь, сдохнешь, блядь. Как ты и твоя